Это редакция «Свободной газеты». Слушаю вас. Я владею уникальной информацией об убийстве депутата Кислевского. Что-нибудь серьезное или так? Гипотеза? Серьезнее не бывает. Я собрался идти в органы с повинной. Но перед этим хочу сделать заявление для прессы. Так что собирайте журналистов. Обещаю сенсацию. Буду у вас через час. Меня зовут Алексей Стукачев, и я хочу сделать публичное заявление. Моя кличка Стукач. Согласен, кличка не слишком авторитетная, но не я ее выбирал. Вот пришло время, и я решил реализовать свою кличку в деле. Да, да, я решил прийти с повинной, потому что то, что сейчас готовится, уже переходит рамки моей профессии. Я профессиональный убийца. До этого служил в ОМОНе, и каково нам было, когда мы с риском для жизни вылавливали бандита, а они через некоторое время, как ни в чем не бывало, оказывались на свободе. И я пришел в народную волю, чтобы служить суду народной совести. И кто же вершит этот суд? Профессионалы. Аналитики, стратеги. А поконкретнее? У них есть имена, фамилии? Фамилии назвать не могу. Такова система конспирации, что каждый из исполнителей знает только своего ведущего. А сколько всего исполнителей у этого суда? Нас всего трое. И вы знаете, кто убил депутата Кислевского? Да, конечно. И кто же? Это мой приятель. ОМОНовец по кличке Бэби. Я не знаю его имени. Но это самый жестокий из исполнителей, но и самый профессиональный. И что же вас побудило пойти с повинной? А я не считаю себя в чем-то виноватым, потому что мы преследовали благородную цель — навести порядок и избавиться от преступников и воров. Но дело обернулось созданием новой номенклатуры в руководстве и борьбой за власть. К смерти приговорены уже сотни людей. Надо остановить эту страшную машину, подменяющую собой закон. А на что лично вы надеетесь, убившие столько людей? А я надеюсь на то, что повинную голову меч не сечет. Я думал, что служил благородной цели. Итак, из всех объектов, куда сейчас возят стукача, самое подходящее – это помещение Московской городской прокуратуры. Наш агент должен проникнуть в здание, и туда же в условленное место будет доставлено оружие. Стукач должен быть убит во время прохода по коридору. Местонахождение нашего агента определено. Этим агентом должен стать Бэби. Что вы на это скажете, Феликс Захарович? Это ведь ваш агент. Это несколько странно. И неожиданно. Но? А что же вас беспокоит? Обычно агенты сами определяли свои действия. Меня смущает выбор места. Ему слишком сложно будет уходить с места акции. А ему никуда и не надо будет уходить. Ваш агент будет сразу же убит после совершения дела. Прикажете так ему все и сказать? Не думаю, что он должен знать об этом. Но вот как вы его настроите по части отхода, это уже ваша проблема. Я протестую. Я просто должен заботиться о его безопасности. Феликс Захарович, у вас какие-то странные отношения с вашим агентом, вы не находите? Я нахожу безнравственным. Это людоедское положение о ликвидации агента. А разве это не входит в план народной воли? Я не убежден. Вы же знаете, что вся наша работа находится под контролем. И если бы я позволил хоть малейшее отклонение от коллегиальных решений... Меня бы... поставили на место. Я хочу напомнить вам, что мы заканчиваем первый этап. Поскольку наши киллеры отстреливают потенциальных преступников, заседающих в Думе, в правительстве, то выглядят в глазах народа как герои. Вот они и должны погибнуть, как бойцы Народного фронта. В четверг подследственный будет на допросе у городского прокурора. Другого такого случая может не представиться. Да. Да. Он будет там. Ну вот. Будем считать этот вопрос решенным. А сейчас я предлагаю перейти к деталям. Все, как тебе указано. И по вопросу агента тоже? По всем вопросам. Это все. Ну что, Слава, есть соображения? Скорее вопросы. Как тебе кажется, Саня, отчего они киллеров своих нам сдают? Ну, мне кажется, что они готовят какую-то новую акцию. Сдача Стукачева — это лишь первый шаг. Значит, следующий шаг? Следующим шагом, по-видимому, будет устранение Стукачева. Да кто их знает, что они придумают. Кстати, по этому краснодарскому следу ты был у нашего депутата, у Соснова? Ну да, имел честь побеседовать. Ну и что тот поведал? А ничего. Искренне удивился нашему вниманию к его персоне. Да, говорит, заходил к старым друзьям, и надо же, какое горе. В общем, ничего не видел, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Значит, ни при чем, чисто. Да нет, не совсем. Тут помог Костя Меркулов, у него-то связи ого-го. Так что раскопал он такую информацию. Где она? Вот. На разбирательстве дела по обвинению ряда высших чинов края в депутатской комиссии пропала дискета с компроматом. Угу. Ну, а комиссию эту возглавлял Соснов. Так что то, что искали у Ратникова, вначале могло быть у Соснова. Но ведь не нашли же. Согласен. Но какая-то здесь путаница с этой дискетой. Это тебя. Турецкий на проводе. Сегодня твой бенефис, детка. На нас все прожектора. Все внимание критиков. А мы поем с галерки. Надеюсь, ты все продумал? Да уж, постарался. Вот, держи винтовку. Прицел выставлен. Пули? Все как надо. Ниночка, буду ждать тебя в машине здесь. Теперь слушай внимательно. Для нашей операции я выбрал дом, который стоит через дорогу от здания городской прокуратуры. Как раз напротив нее. Квартира на 4-м этаже. Окна выходят на центральный подъезд. Хозяйка квартиры живет одиноко, с утра до вечера на работе. Соседи тоже. Если что... Ты направляешься к Клавдии Петровне Анучкиной, 16-я квартира. Угу. Вот ключ. Так что смело поднимайся, открывай дверь и действуй. И когда ты только успел ключ подобрать? Ну, я успел столько, сколько не успевал никогда. Винтовка снабжена глушителем. Если будешь выходить из минуты, Винтовку бросай немедленно. Но если сможешь разобрать, то лучше ее унести. У меня насчет нее есть кое-какие планы. Хорошо, попробую. Все, время пошло. Жду в машине. Да ты не волнуйся, дед. Все получится. Эх, милая, все самое интересное только после этого и начнется. Доигрались, мать твою. Нет, слов нет. Нет слов, одни выражения. Ну все. Слава, ну ты скажи, а? Каков сюрприз? Да, народный герой. Русский Робин Гуд убит на пороге дворца правосудия. Значит, киллер этот должен был знать заранее об этом допросе. Естественно. А кто был в курсе? Да, по-видимому, многие. В прокуратуре в тот момент толкались почему-то толпы журналистов. Рассказывай, с чем пожаловал? Что нашли? Нашли? Нашли пулю во лбу стукача. Потом ближе к вечеру поступил анонимный звонок о том, что в доме напротив прокуратуры, в квартире 16, происходят непонятные вещи. Приехали. Хозяйка квартиры, Клавдия Петровна Анучкина, в отключке, связанная, с залепленным ртом, оглушенная. Ну, а что рассказала? Говорит, что с утра забыла покормить кота, отпросилась на работе и помчалась домой к своему Тимоше. Короче, открыл дверь, получила дубинкой по голове и более ничего не помнит. Постой, постой, ну стреляли действительно оттуда? Да, очень похоже. В доме ничего не пропало, окна выходят аккуратно на центральный подъезд, все ясно. Да и кто-то из дома вспомнил, что видел парня в куртке среднего роста, спортивного телосложения. Никого это тебе не напоминает? Бэби? Ну, похоже. Нет, Слава, одни мы это дело не потянем. Нужны официальные формы сотрудничества, открытый доступ к информации. Ну, что ты конкретно хочешь от ФСК? Убийц капитана Ратникова. Бэби напрямую связан с тем убийством. Но Бэби исполнитель. Он мог случайно оказаться в этой системе. Да, конечно, мог. Я даже думаю, что он должен стать следующей жертвой. Надо их опередить. Надо успеть найти его. Так как же так, Феликс Захарович? Решение коллегии касалось не только исполнения казни Стукачева, но и ликвидации Бэби. Да? А мне казалось, что гибель Бэби проистекала из невозможности выбраться оттуда. Но нам это удалось. Слушайте, полноте! Полноте, не считайте нас дураками. Вы должны сдать Бэби. Теперь это необходимо. Необходимо? Не понимаю. Понимаете вы, понимаете. Наш человек в прокуратуре повис. Мы должны дать ему шанс. Он должен выйти на Бэби и ликвидировать его. В чем дело, Феликс? Почему ты так за него держишься? Да, держусь. Потому что это мой агент. Это я его нашел и воспитал. Он мне как сын. Я не хочу отдавать его в жертву ради каких-то сомнительных авантюр. Феликс, но это же ваш проект. Ты же сам с таким упоением толковал про органическое социальное устройство общества. Я и сейчас от этого не отрекаюсь. Для кого тогда мы строим это общество, если ликвидируем своих же, преданных нам людей? Так вы сдадите нам Бэби или нет? Да. Да, сдам! Я не мог не думать об этом. Фактически я уже распрощался с ним. Как это мне не больно. Я готов сдать Бэби. Вот и прекрасно. Прекрасно. Давайте адрес. Хорошо, хорошо. Завтра. Если угодно, завтра. Ладно. Давайте завтра. Вы должны позвонить по дежурному телефону и назвать адрес. Слушай меня, детка, и очень внимательно слушай. Помнишь, я тебе рассказывал про время цветения кактусов? Да, помню. И что это время подошло? Да. Встреча по нулевому варианту. Феликс, я могу попрощаться? Нет. Время пошло, Нина. Привет. Что случилось? Тебе непременно хочется это знать? Но я ведь должна знать. То ли это моя промашка и на хвост органы сели, то ли твои коллеги затеяли сложную комбинацию. Коллеги. Я знала, что этим кончится. Но откуда ты могла это знать? Ты идеалист, дед. Ты напрочь игнорируешь человеческую природу. Ну ведь именно на человеческом факторе и строился весь проект. Что же теперь? У нас есть несколько вариантов выхода. Используем простейший. Ты просто меняешь образ жизни. Отныне Нина Ратникова исчезла. Попала под трамвай, утонула. Это как тебе больше нравится. Я делаю тебе новые документы, новую легенду. Все новое. Но Нину будут искать. Кто? Соседи? Аня скажет, что ты уехала на время. Квартиру продадим через маклерскую контору. Все будет по закону. Аня будет меня искать. Она ко мне привязалась. Я с ней поговорю. Она хорошая девочка и должна понять. В общем, у тебя начинается новая жизнь. Мы еще посмотрим, чем тебе в ней заняться. Не обманывайся, дед. Ты уже знаешь, что я жду адрес Люсина. Чтобы там не началось, а дело у меня уже есть. И я жду, помни. Да-да, я помню.